Славим мы родных, славим мы вещих, да разве все уразумеем, все ли зрим или лишь конструктивно домысливаем? Ипостаси изначальные. Многое содеется, много гимнов есть в векторах и по разложениям, но что дается каждому с его простроенным структурным базисом, где связи лишь структурности в цикличностях взаимодействуют, а главное упускаем образы внутренние одно. А где же высшая точка взаимодействия, где точка от спектров, коих идет разложение, перетекание, чудеса явные, трансформации видимо зримые, окна простроены, в коих всегда ждут по волеизъявлению пришедшие, что будешь содеять или же одни лишь чаяния, одни дилеммы, да и по здравостям ли предвосхищены, кто ты есть, путник или изгой, от света уходящий, в тенетах и вязях усопший, дремлющий, еще мало пробудившийся от пелены мороков, на себя возложивший, и миряк, но то ведь созвучие структуры в данности, а вспомнишь ли ты себя во званиях, кем есть на самом деле, сумеешь ли обрести себя в обращениях должных? Прозри, очнись от гонок безуемных, говори глазом, пусть внутрях, но с приоткрыванием ставней, я и свет восходящий, я и изм пространства в емкостном, я ваша часть, соединяясь в ритмах и каскадах, все сущее — это я и есть. Тогда чаяния ваши станут энергией, тогда посылы в бренном станут излишними, тогда ты придешь устойчивость, ибо это уже признание без возвеличивания себя, но в роли и деяниях по помыслам Творца. Тогда все и сопостраиваться станет, как и должно в рукотворящем, когда есть стержень, тогда и дуги вектора переходят, но силы без противоборства. А что может просить Творец? Ничего, ибо невежество это. Ведать надобно уже, что славили наши предки богов, своих дедов, ибо отпрыски мы небесных миров и соустроителей. Станем же мы отныне славить, без мздоимствования, без попрошайничества, ибо мы — Гои, мы — свет, а боги — предки наши. Слава роду, слава богам, дедам родным, слава силе могутной нашей.